Она пошла навестить бабушку по другую сторону реки, в которой вы ее нашли. Она не знала, когда я ее снова увижу. Она, должно быть, хотела у меня что-то попросить. Потом она не посмела и поспешно ушла от меня. Но теперь я об этом думаю, а я ничего не видел. Она улыбнулась так, как улыбаются те, которые хотят молчать или боятся, что их разгадают. Она как будто слабо на что-то надеялась. Ее глаза не были светлые и почти не глядели на меня. Чужой. Крестьяне сказали мне, что видели, как она до вечера бродила по берегу. Они думали, что она ищет цветы. Возможно, что ее смерть... Старик. Неизвестно. Разве может кто-нибудь знать? Она, быть может, была из тех, кто ничего не хочет сказать. У каждого есть немало поводов, чтобы перестать жить. В душу не заглянешь, как в эту комнату. Они все так... Они говорят самые обыкновенные слова, и никто ничего не подозревает. Месяцами живешь рядом с тем, кто не принадлежит больше этому миру, и чья душа не в силах более гнуться, ему отвечают, не думая, и видите, что случается. У них вид бессмысленных кукол, а сколько событий совершается в их душах. Они сами не знают, что они такое. Она жила бы, как и другие. Она говорила бы до смерти: «Сегодня будет дождь», или «Мы сядем завтракать, нас будет за столом 13», или же «Плоды еще не созрели». Они с улыбкой говорят об увядших цветах и плачут в темноте. Ангел и тот бы не увидел, что надо видеть. А человек понимает только после того, как все совершилось. Вчера вечером она сидела там при свете лампы, как ее сестры. И не случись этого несчастья, вы бы и теперь не видели их такими, какими их надо видеть. Мне кажется, что я вижу их в первый раз. Надо что-то прибавить к обыкновенной жизни, раньше, чем понять ее. Они денно и ночно около вас, а вы замечаете их только в ту минуту, когда они навсегда уходят. А между тем, какая у нее, должно быть, была странная маленькая душа, какая бедная, наивная и неистощимая маленькая душа была у этого ребенка, если она говорила то, что должна была говорить, и поступала так, как должна была поступать. Чужой. В эту минуту они молча улыбаются в комнате. Старик. Они спокойны. Они не ожидали этого сегодня вечером. Чужой. Они улыбаются, не двигаясь. Но вот отец прикладывает палец ко рту. Старик. Он указывает на ребенка, уснувшего на груди матери. Чужой. Она не смеет поднять глаза из боязни нарушить его сон. Старик. Они уже не работают. Воцарилась великая тишина. Чужой. Они уронили моток белого шелка. Старик. Они смотрят на ребенка. Чужой. Они не знают, что другие смотрят на них. Старик. На нас также смотрят. Чужой. Они подняли глаза. Старик. И тем не менее они ничего не могут видеть. Чужой. Они как будто счастливы. А между тем неизвестно, что... Старик. Им кажется, что они в безопасности. Они заперли двери, а на окна повесили железные перекладины. Они укрепили стены этого старого дома, они наложили засовы на 3 дубовые двери. Они предвидели все, что можно предвидеть. Чужой. Надо, однако, сказать им. Кто-нибудь может прийти и объявить неожиданно. На лугу, где лежит мертвая, собралась целая толпа крестьян. Вдруг кто-нибудь из них постучится в дверь. Старик. Марта и Мария около умершей. Крестьяне готовят носилки из ветвей, и я попросил старшую немедленно предупредить, как только толпа тронется в путь. Подождем, пока она придет. Она войдет со мной. Мы не должны были так долго смотреть на них. Мне казалось, что стоит только постучаться в дверь, просто войти, найти несколько слов и все рассказать. Но я слишком долго смотрел, как они живут при свете лампы. Входит Мария. Мария, идут, дедушка. Старик, это ты? Где они? Мария, они у подножия последних холмов. Старик, они придут без шума? Мария, я просила их молиться тихо, в полголоса. Марта сопровождает их. Старик, много их? Мария, вокруг носильщиков вся деревня. Они принесли с собой свечи. Я велела потушить. Старик, какой дорогой придут они? Мария, Они идут тропинками, а они подвигаются медленно. Старик. Пора. Мария. Вы сказали, дедушка? Старик. Ты сама отлично видишь, что мы ничего не сказали. Они все ждут при свете лампы. Взгляни, дитя, взгляни. Ты увидишь нечто из жизни. Мария. О, какими они кажутся спокойными. Как будто я вижу их во сне. Чужой. Осторожнее. Я видел, как вздрогнули обе сестры. Старик. Они встают. Чужой. Мне кажется, они подходят к окну. Одна из двух сестер приближается в эту минуту к первому окну, другая к третьему, опираясь в одно и то же время на раму. Они долго всматриваются в темноту. Старик. Никто не подходит к среднему окну.